Глава 14. Андрей Бульба и его роль в нашей истории. Прямо перед собой в коридоре он увидел Лизу, которая смахивала кисточкой пыль с настенных светильников. Точнее, в этот момент не смахивала, а поправляла темный перлоновый чулок, приподняв платье и обнажив практически полностью стройное бедро. «Ах!» – вскрикнула Лиза от неожиданности, глядя на него, и остолбенела в той самой позе, в которой ее застали. «Извините». Пробормотал Виктор и сделал шаг назад. Лиза очнулась и стремительно оправила платье, вспыхнула от волнения. «Это вы простите меня, эр Виктор. Так получилось?» «Да ничего, все нормально, не волнуйтесь». «Нет, я должна была спуститься к себе, но боялась, что вдруг вы в это время увидите непорядок в одежде. Мы, женщины, всегда боимся, что в нашей одежде заметят небрежность. Будут считать нас неаккуратными, и в приличном доме с этим очень строго». «Да все в порядке. Слушайте, вы просто дрожите. Зайдем в кабинет, я вам налью немножко коньяку, успокойтесь». «Нет-нет, Кир Виктор, не надо. Уже все прошло». «Надо. Это я вас напугал. Так что не лишайте возможности загладить вину перед вами». Виктор открыл бар, взял наугад какую-то плоскую бутылку, наполнил две маленькие коньячные рюмочки и развернул плитку шоколада. «Берите. Тем более, что вы предлагали мне коньяк, а я никогда не пью один». «Спасибо». Лиза выпила рюмку и скромно отломила от плитки пару долек закусить. «Герр Виктор очень добрый. Уже время ужина. Где Виктор прикажет накрывать? В столовой или в кабинете?» «Как обычно, в столовой, наверное». «Сейчас будет подано. Еще раз спасибо. Все совершенно прошло». Она резво ускакала за дверь, стуча каблучками-шпильками. Виктор аккуратно протер бокал и бутылку бумажной салфеткой, хрен им, а не качественные отпечатки пальцев, и заглянул в смежную библиотеку. Была она похожа по интерьеру на кабинет, только шкафы до потолка высились по всем стенам. У одной из стен стояла деревянная наклонная лестница на колесиках, а посередине был столик, у которого расставлены диван и два кресла. В нише одного из шкафов Виктор обнаружил переносной магнитофон «Телефункин», а рядом на нескольких полках записи каких-то аудиокниг, спектаклей и опер. Обычные бумажные книги были на разных языках. В одном из шкафов он обнаружил и русские. В художественной литературе авторы были в основном революционные, предреволюционные и эмигранты, включая Северянина, Гиппиус, Бунина, Брюсова, Сологуба и Бальмонта. Зато среди политических Виктор неожиданно обнаружил четырехтомник Сталина, несколько книг Троцкого, мемуары Деникина, Краснова и Врангеля и толстую книженцию какого-то Белокодова под названием «Русский фашизм. Путь, предназначенный Богом». «Пропаганда!» – отметил он про себя. Из того, чтобы почитать перед сном, наметил томик Есенина. За дверью послышался стук каблучков. «Кушанья поданы, герр Виктор! Можно идти ужинать!» – пропела фройлен Лиза. Столовая была более светлой комнатой, чем кабинет и библиотека, с отделкой стен с шелком, серо-стального цвета и кофе с молоком. Посредине стоял длинный стол с закругленными концами, возле которого разместилось 8 стульев. На стене напротив этого стола висело зеркало в деревянной раме, покрытое сусальным золотом, а также позолоченный резной пристенный столик с цветами. Кроме этой мебели был старинный резной сервант, несколько кожаных кресел у журнального столика и приземистый шкафчик консольной радиолы, которую фройлен Лиза включила и поставила долгоиграющую пластинку с мягкой релаксационной музыкой. Звучание агрегата оказалось сочным и приятным, и даже легкие шорохи и щелчки придавали ему некую ностальгическую душевность. Испытание сладкой жизнью продолжалось. Принимая за еду, Виктор подумал, что фрау Вайс, незаметно трудившаяся на кухне, вне всякого сомнения, достойна благодарности и поощрения в приказе. Сделанное ею мясо в горшочках по-орловск просто приводило в состояние умиления. Дополняли ансамбль простые, но с любовью приготовленные салаты свеклы с черносливом и маленькие гречневые блинчики с икрой. К вспотевшему от холода графинчику с водкой Виктор решил не притрагиваться. «Не испортится. Начнешь для аппетита. От безделья тут потихоньку и спиться можно. Неизвестно еще, сколько здесь торчать». Фройляйн Лиза вошла как раз в тот момент, когда Виктор заканчивал трапезу. «Не пожелает ли герр Виктор еще чего-нибудь к столу?» «Да нет, спасибо, все просто изумительно. В СС всегда ищут путь к сердцу мужчины через желудок». Лиза заливисто рассмеялась. «Разве путь к сердцу мужчины всегда так прост? Ну, женщинам виднее. Герр Виктор еще поработает в кабинете, желает прогуляться или принять ванну перед сном. На всякий случай я постелила в большой спальне. Вы необычайно предупредительны, Лиза. Давайте я хоть помогу вам посуду помыть. Кухарка, наверное, уже ушла. Нет, не надо. Эта работа входит в мой контракт. На кухне у нас моечная машина. Ну, тогда, пожалуй, гулять я не буду, а ванну с дороги приму. Тогда я пошла готовить ванну. Вам добавить хвою или розовых лепестков? Спасибо, не надо. Я сам там выберу и сам приготовлю. Не лишайте меня этого удовольствия. Как Герр Виктор прикажет, улыбнулась Лиза и унесла тарелки. Виктору вдруг пришло в голову, что, пожалуй, ему не стоит оставлять артефакты и верхнюю одежду вне поля зрения. Куртку они, правда, забрали. Ну, ладно. В конце концов, вряд ли он будет говорить с фюрером в китайской куртке. А вот насчет остального, мало ли чего они к нему прицепят. Может, рейхсфюрер просто решил Гитлера убрать. Скопируют по образцу костюм из рычатой ткани, или в мобилу тетрил засунут, или яд какие. А потом спишут на козни МГБ. Нафиг. Лучше никому в руки не давать. Если что, у меня инструкция держать вещи при себе. И не колышет. Ванна была достаточно приличных размеров. Чтобы повесить костюм, Виктор взял свободные плечики из гардероба. «Позвольте мне отнести ваш костюм в спальню», – прощебетала тут же появившаяся рядом фрайлен Лиза. «А сюда принести халат из гардероба. Герр Виктор предпочитает шелковый или махровый?» «А не надо, спасибо. Халат – это, конечно, очень удобно, но я решил после ванны немного походить в своем костюме». Лиза сделала недоуменное лицо. «Как Герр Виктор прикажет? Но я могла бы его погладить». «Спасибо, не надо, я так привык». «Может, Герр Виктор не доверяет прислуге и боится оставить свою одежду?» «Да я-то доверяю. Ну, как бы это объяснить? В общем, у меня приказ – одежду в чужие руки не давать. Почему, не знаю. Ну, приходится выполнять такой вот орднунг. Он – дисциплин». «О, я поняла. Приказ нарушать невозможно. Я только хотела как лучше». «Все нормально. Если вы понадобитесь, я вас позову». «Конечно. Если я понадоблюсь слишком поздно и буду уже спать, когда меня позовут, Герр Виктор, можете зайти в комнату и разбудить. Дверь не будет заперта». «Вы не боитесь не запирать дверь на ночь?» «Здесь некого бояться. В доме на ночь только вы и я». «Вы же можете оказаться неодетой». «Но Герр Виктор тоже может оказаться неодетым». «Логично», – пробормотал Виктор и подумал. «А ведь похоже на то, что она совсем не против того, чтобы к ней ночью пришли». Неужели в этой реальности польские красавицы такие легкомысленные? Или в Рейхе теперь признак хорошего воспитания порадовать горничную? Он закрылся, наполнил ванну и добавил хвойную таблетку. Затем стал изучать стоявшие в шкафике бутылочки и выбрал крем-шампунь Лонда, который, как он понял, не был красящим. Кроме того, он обнаружил электробритву Philips с новой сеточкой, что также было не лишним. После ванны, посвежее, Виктор вначале прошел в гостиную. У него возникла идея проверить, что же в Рейхе за цветное телевидение. Похоже, что это была система НТСИ. Цвета не расслаивались при движении, как в советской последовательной, но красный получался с несколько морковным оттенком. Цветных программ оказалось только две из шести. Одна была официальной, и на ней транслировали какой-то хроникальный фильм о поездке фюрера на строительство дамбы в Голландии с митингами, обилием партийных знамен. А на другой показывал нечто похожее на мыльный сериал, где главная героиня, цветущая дама с округлыми формами, попадала в разные комические ситуации. На остальных четырех шли выступления комедийных артистов, культурфильм, спортивные обозрения и учебно-просветительская передача по астрономии. Виктор не стал тратить времени, выключил телевизор и поднялся в спальню, прихватив по дороге из библиотеки томик Есенина. В спальне, притаившаяся в углу блаупунктовская телерадиола, вновь поманила его благами цивилизации. Виктор переключил ее на радио и, повертев настройку, наткнулся на «Аве Мария». Прекрасная музыка, выбивавшаяся из общего для этого затерянного времени синкопированного звукового фона, как нельзя лучше подходила к этому дому и вечеру. Что же в этом мире будет с классической музыкой? Может, ее центр переместится в СССР, где, несмотря на свинговый мейнстрим, процветает культ академического образования и академического искусства? Музыка затихла, и диктор заговорил что-то по-итальянски. Виктор отключил радио. Хотелось посидеть в тишине. Внезапно в дверь постучали. «Войдите, не заперто». На пороге показалась фрайлен Лиза. «Херр Виктор звал?» «Нет, спасибо, Лиза. Вы действительно очень предупредительны, но я никого не звал. Может быть, это кто-то другой или на улице?» «Нет, в доме больше никого нет. Наверное, радио говорило, и мне показалось». «Я думал, вы уже спите. Наверное, я разбудил вас своим радио». «Нет-нет, я еще не ложилась спать. Герр Виктор уже не спит?» «А если я вообще не лягу спать? Если у меня вот бессонница?» «О, у нас есть хорошее средство от бессонницы. Я сейчас принесу». «Не надо!» – воскликнул Виктор. Ему вдруг пришло в голову, что мало ли что они тут за лекарства подкинут. Хотя, конечно, и в еду могут помешать, но пока ничего странного не чувствуется. «Просто меня удивило, как вы готовы ждать моего вызова, пока я не засну». «Не только. Если герр Виктор хочет, я могу остаться». «Остаться? Зачем?» «А, вот она о чем. Если красавица куда-то там бросается, или она здесь секс-рабыня, а может, просто тут народ голодает. Я тут жру спокойно, она только на все это смотрит. Лиза, вы можете взять продукты из холодильника? Просто так, без этого. Ну, как будто бы я ночью есть захотела, а вы там колбасы порезали, сыра». Удивленное лицо Лизы стало еще более удивленным. Затем она поняла и расхохоталась. «Простите, херр Виктор, наверное, подумал, что я от голода пошла на панель». «Нет-нет, это... Нет, ну просто случайное совпадение. Вы случайно выразились так, как иногда говорят женщины, которым нужен спонсор». «А, поняла. Их в России называли содержантками. Нет-нет, мне не нужен это, как его, спонсор. Совсем нет». «Но ведь вы не влюбились же за полдня в мои седины и не похожи на женщину, которая настолько уж не везет с мужчинами». «Да-да, конечно. Герр Виктор смотрит на любовь очень серьезно. Венчание, кольца, семейное гнездо. Но у всех мужчин бывает и другая, короткая любовь, легкая, как утренняя роса. Солнце встало, и все стало как прежнее. Зачем же от нее бежать?» Виктор смолчал, пережевывая ситуацию. Лиза подошла к нему, присела на край кровати и заглянула ему в глаза. «Как все банально. Обычная провокация. Только зачем? Шантажировать? Здешнему МГБ абсолютно до фонаря. С кем я тут буду валяться? Что-то узнать?» «Возможно. С таким мужчиной, как герр Виктор, должно быть счастливо много женщин». «А может, они просто Гоголя начитались про Тараса Бульбу, свели там Андрея с полячкой, ему и башню сорвало, и перешел на сторону противника. А что? От фройлен Лиза вполне сорвать может. Так и тянет ее по простыню затащить. Или она все-таки просто тут по мужикам истосковалась? Все время в доме, личной жизни никакой». «А вам не будет неприятностей от связи с постояльцем?» «Нет-нет, можно не беспокоиться. В доме только герр Виктор и я. Нас никто не увидит, снаружи охрана. Если кто-то подъедет к воротам, я успею покинуть апартаменты». «Все-таки это провокация. Ну да, какая наивная девочка. Не догадывается, что в таком доме могут быть спрятаны фотокамеры, микрофоны. А жаль, красивые». «Пани Лиза». «Фройляйн Лиза». «Микрофон». «Знает». «Прокололась. Какая была бы разница между бурной ночью, как не обращается?» «Фройляйн Лиза, наш мимолетный случайный роман был бы чрезвычайно заманчив. Но это как-то... Ну, просто не в моей натуре, не в моем характере. Ну, не обижайтесь. Вы изумительно красивы. От вас должны терять голову молодые мужчины. И вы обязательно найдете свое счастье. Но я желаю вам счастья и удачи. До завтра». Лиза растерянно глядела на него, в ее глазах набухли слезы. Она вытащила платочек с кружевной оторочкой и начала усиленно их промакивать. «Неужели я вам совсем не нравлюсь?» «Очень нравитесь. Но это не значит, что я обязательно сейчас должен заточить вас в эту постель». «Ну как же? Ну вы только увидите...» И Лиза начала поспешно расстегивать пуговицы на платье. «Лиза, в чем дело? Возьмите себя в руки». «Да-да, герр Виктор, прав, это безумие. Но тогда мне не оплатят контракт». «А у вас что, контракт с интимными услугами?» «Да, это лучше, чем делают те, что ложатся в постель с боссом. Ради того же пытаются вести его и разбивают семьи. Это честно и законно». «Согласен. Это вообще часть европейской культуры». «Да-да, все культурно. Никаких претензий, обязательств. Никаких скандалов, даже никакой опасности. У нас хорошее медицинское обслуживание». «Но, понимаете, это не в моих правилах, когда мне покупают женщину». «Ну что же мне теперь делать?» И фройлен Лиза вновь начала промакивать глаза. «Давайте я подпишу акт приемки работ». «Что?» «Ну, расписку, что вы доставили мне полное и глубокое удовлетворение на каждом ковре этого дома». «Ну так же нельзя. Это будет фиктивный документ. В Рейхе это называется «И фотокамеры». А слушайте, завтра я потребую от фрау Боммер, чтобы вам контракт оплатили в любом случае за отчетом всех ваших услуг. Будет возражать, пожалуйся Альтеншлоссеру. Не поможет, да дойду до самого рейхсфюрера. А сейчас я не приказываю. Я просто прошу вас привести себя в порядок, вернуться в свою комнату и лечь спать с чувством исполненного долга».